В ответ Грымза начала лепетать: «Какая я плохая, лгунья и вообще, а мальчики все, из очень уважаемых семей, и просто не могли никого обидеть». Леди Присцилла выслушала ее и потребовала привести троих пострадавших и мисс Грингер, чтобы выслушать мнение всех участников конфликта. На этих словах старушка побледнела и зыркнула на директора, но тот молча кивнул, подтвердив просьбу леди. Вскоре в кабинете директора собралась толпа из 5 детей и 3 взрослых. «Значит, вы утверждаете, что мисс Эванс первая набросилась на вас, когда вы подошли к ней познакомиться, а не защищались вы потому, что девочек бить нельзя? Я правильно вас поняла, юные джентльмены?» — спросила леди у 3 нычущих симулянтов. «Хотя фонари под глазами будут добротные, долго не сойдут и послужат напоминанием». «Да, так и было», — всхлипнул толстяк Чарли. «Пока они поливали меня грязью, я узнала их имена. Она первое начало, а это уже здоровяк Рэнди. Я вообще просто рядом стоял», — запричитал рыжий Дональд. «Хорошо, я вам верю», — сказала леди и достала Библию. «Вы готовы поклясться, что говорите правду? Вы же знаете, что солгавший на священном писании солгал самому Господу и до конца времен будет гореть в гиенне огненной». Пару минут в кабинете стояла тишина, а потом мелких гопников прорвало. «Это все Рэнди придумал, ему заучка не нравится. А Чарли ей в прошлом году сумку порвал. Это все Дональд, он в нее плевал. Очная ставка прошла успешно, мелкие хулиганы сдали друг друга с потрохами». Миссис Дитрих опустила глаза в пол и молчала, а директор пришел в ярость. «Мистер Кэсден, в вашей школе идет травля ученицы, а учитель покрывает зачинщиков этого безобразия. Подобное недопустимо. На воскресной проповеди отец Бенедикт обязательно поднимет этот вопрос. А еще я буду настаивать на переаттестации миссис Дитрих». Еще через 10 минут разбора полетов взрослые поняли, что дети просто греют уши, и нас выпроводили из кабинета. Меня и Гермиону отправили обратно в класс, а не догопников в лазарет, дожидаться родителей. Мальчики были рады сбежать с глаз директора и леди Силан. «Стоять!» — скомандовала я мальчишкам, которые чуть ли не побежали в лазарет. Они резко остановились и развернулись в нашу сторону. «А извиняться кто будет? Или еще по морде захотели?» Я хищно улыбнулась. Пацаны синхронно вздрогнули, рыжий даже попятился, и начали мямлить слова прощения. Дождавшись моего кивка, они быстро убежали. «Ригель, зачем? Драка не выход». Грингер начала читать мне мораль. «А что, мне надо было молча терпеть? Теперь они 10 раз подумают, стоит ли кого-то обижать, ведь в ответ можно больно огрести. Или тебе нравились издевательства? Начинаю потихоньку закипать, эта соплюшка учить меня еще будет». «Нет, но они теперь точно не будут с нами дружить», — тихо сказала она, опустив голову. «А тебе нужны такие друзья? Ты же сама видела, как они сдали друг друга. Зачем дружить с трусливыми идиотами? Может, ты и права. Мама рассказывала, что папа раньше дрался за нее, а ты не считаешь меня трусливой идиоткой?» И смотрит прямо в душу, как кот из Шрека. «Идиоткой, нет, а вот то, что ты боишься всяких дураков, мы будем исправлять, подруга». На последнем слове Грингер остановилась и странно на меня уставилась. «Ты правда хочешь со мной дружить?» — с надеждой спросила она. «Почему нет?» — удивилась я. «А ты хочешь дружить с ненормальной сиротой из приюта?» Секунд через 10, выйдя из ступора, она кинулась меня обнимать, причем я подумала, что это последнее объятие в моей жизни, и вот сейчас меня просто выдавит, как зубную пасту из тюбика. Еще через пару минут Гермиона успокоилась, и мы не торопясь пошли в класс, все равно этот урок уже сорван. Зайдя в кабинет, я заметила, как при виде меня скисают лица учеников, а мы с довольными улыбками уселись за нашей партой, с вопросами к нам никто не полез. Потом пришла недовольная миссис Дитрих, сообщила, что вопрос урегулирован, пострадавшие мальчики на сегодня отправлены домой, и начала вести следующий урок. Нас с Гермионой Грымза стала демонстративно игнорировать, но, как по мне, так даже лучше. На большой перемене я познакомила свою новую подругу с ребятами из приюта. Как оказалось, я самая младшая в группе, поэтому и оказалась одна в классе, все остальные учились по 2-4 человека на класс и держались вместе. Грингер восприняли благосклонно, а уж когда она рассказала о вопиющем происшествии и о том, как эти херы трусливо сдавали друг друга, ее окончательно приняли в компанию. «Если они не угомонятся, Ре, ты только пальцем на них укажи, мы с парнями им быстро все объясним. Дик, как всегда, гиперактивен. Вот в прошлом году Кларенса в классе жирафом 4 дразнили. Теперь у меня в классе 4 мартышки, их уже все так называют. Довольно закончил наш долговязый добряк. Остальные уроки прошли спокойно, только миссис Дитрих продолжала нас презрительно не замечать, чем расстраивала жадную до знаний Гермиону. Мне же было плевать, я сюда за знаниями пришла, а с этой старухой мне детей не крестить. Ровно в 3 я попрощалась с подругой, села в автобус, и мы дружной компанией поехали обратно в приют. Впереди нас ждут обед и куча дел. Думаю, за сегодняшнюю выходку мне назначат пару дополнительных дежурств в прачечной, ведь парней за драки всегда наказывают. Хотя я девочка, и вообще это была самооборона. Ладно, посмотрим, что будет. Глава 10. Вечерело. Я после отбоя сидела в своей комнате и упаковывала подарок для Гермионы. Завтра 19 сентября, у нее день рождения, а я решила поздравить свою подругу. Да, за эти 3 недели мы неплохо сдружились. Грингер оказалась умной и честной девочкой, разумом немного старше наших сверстников, разве что ее детская наивность и вера в авторитет взрослых порой бесили, но миссис Дитрих своим поведением сама же эту веру уничтожала. На уроках нас всячески игнорировали, не спрашивали, не вызывали к доске, наши вопросы оставались без ответа. Остальные дети в классе объявили нам бойкот, и это было лучшее, что случилось со мной в школе. Наконец-то эти мелкие дебилы перестали лезть ко мне с дурацкими вопросами. Гермиона тоже особо не расстроилась, ее и раньше игнорировали, а внимание обращали только с целью поиздеваться. Сейчас же на уроках и переменах она общается со мной, а обед на большой перемене после 3-го урока проводит в компании ребят из приюта. Так что от недостатка общения мы не страдаем. Отравля закончилась еще в тот день, 1 сентября. Дети запомнили окровавленные лица одноклассников и больше к нам не лезли. Лишь через неделю одна белобрысая швабра по имени Барбара вякнула что-то про бобриху и безродную ненормальную, а на перемене я подошла к ней и, молча намотав чужие волосы на свой кулак, поставила дури на носу сливу. Вот тогда и начался бойкот, а наша с Гермионой дружба стала только крепче. На кружке специально для подруги я сделала из бисера браслет, на шоколадном фоне золотыми буквами горела надпись «Гермиона». Получилось довольно мило и, главное, от души. А красивую коробочку я купила в магазине напротив школы, за 2 месяца летних каникул, честно заработав своими украшениями почти 20 фунтов на воскресных ярмарках. Благодаря этим мероприятиям, небольшие деньги водились у всех воспитанников приюта. А если Гермиона спросит, откуда я узнала дату, то честно отвечу. В классном журнале вообще довольно много информации. Список учеников содержит все важные данные, включая телефон родителей и домашний адрес. Там же, кстати, в самом начале списка, нашлись адрес и домашний телефон миссис Дитрих, которые я тщательно запомнила на всякий случай. Завязав последний бантик, я аккуратно убрала коробочку в сумку и упала на кровать, пора спать. Если Герми спросит про мой день рождения, что ж, придется объяснять приютскую традицию, мы не празднуем этот день. Многие дети помнят своих родителей, и воспоминания эти очень не очень, поэтому не празднуем и все. Утро прошло как обычно. Зарядка, плотный завтрак, и вот мы уже в школе. Помахав остальным ребятам, я зашла в свой класс, где моя верная подруга уже сидела на нашем обычном месте и раскладывала пищи и принадлежности в понятной только ей последовательности. Я подошла и с милой улыбкой поставила на парту перед ней красивую коробочку, завязанную красной лентой. «С днем рождения, Гермиона!» – тихо сказала я и почему-то вспомнила, что в фильмах Гарри и Рон ее никогда не поздравляли, а ведь она каждый раз посылала им довольно дорогие подарки, вот такие вот друзья. «Это мне? Откуда ты узнала? Зачем было тратиться? А что там?» Еще одна особенность Гермионы – в волнении она начинает тараторить и задавать вопросы почти пулеметной очередью. «Отвечаю по порядку. Да, это тебе, узнала из классного журнала. А деньги я не тратила, сама сделала. Давай, открывай уже», — ответила я на все вопросы, давя улыбку. Грингер как-то воровато огляделась, аккуратно открыла коробочку, достала браслет и внимательно осмотрела со всех сторон, быстро надев его на левую руку. «Спасибо, ты первая, кто поздравил. Ну вот, опять слезы, ну почему дети такие эмоциональные? Раньше только родители». Я села на соседний стул и крепко сжала руку Гермионы. Мне было искренне жаль эту девочку. За 3 недели я выяснила, что ее родители почти не занимаются с ней и не обращают внимания, поскольку рано утром уезжают на работу в клинику. Завтракает она в одиночестве, После школы обедает в кафе неподалеку от дома, и только поздно вечером видит уставших родителей за ужином, когда сил у всех осталось только на сон. По сути, она сирота при живых родителях и учится на одни пятерки, чтобы привлечь их внимание, добиться похвалы. А им все равно, как она объяснила, 4 года назад их семья купила здесь дом в ипотеку, а 3 года назад родители выкупили стоматологическую клинику. Теперь, чтобы остаться на плаву, им приходится вкалывать за 4. От размышлений меня отвлек стук каблучков миссис Дитрих. Она, как обычно, зашла в класс за минуту до звонка. Дождавшись начала урока, Карга вызвала дежурного и велела раздать наши вчерашние контрольные по математике с оценками. Вопросы уровня 1-2 класса нас не напрягли, мы написали работу за 15 минут и сидели остаток урока молча. Для Гермионы контрольные вообще не были проблемой, с ее идеальной памятью она может цитировать учебник абзацами буквально по номеру страницы. Я проверяла, даже немного завидно стало. Дежурившая сегодня Норма Хикс с ехидной улыбкой положила нам на парту 2 листа, я взяла свой, второй передав подруге. После внимательного изучения этого документа, у меня возник только один, мать его, вопрос. Чё за херня, ответы все правильные, а стоит оценка D, то есть двойка местная. Я посмотрела на Гермиону, которая с открытым ртом и распахнутыми глазами уставилась на результаты своей контрольной, такую же двойку при всех правильных ответах. Похоже, старушенция решила высказать нам свое фи. Я молча подняла руку, но через 10 минут полного игнора, когда рука уже устала, поднялась и обратилась к преподавателю. «Миссис Дитрих, оценка наших контрольных неправильная. Кто разрешил вам говорить, мисс Эванс?» Старуха соизволила на меня посмотреть, а я и не спрашивала разрешения. «Наши ответы в контрольных верные, а оценка стоит неут. Почему? Вы обвиняете преподавателя? Оценка стоит верная и показывает уровень ваших знаний. Ответы правильные. Это нечестно». Это уже Гермиона подала голос. «Миссис Дитрих, почему у нас с мисс Грингер такие оценки? Я уже начинаю закипать. Потому что вы обе списывали. Я лично это видела. Эта Грымза явно наслаждается нашим недовольством. У кого? Не поняла я. Вы списывали друг у друга, мисс Эванс, поэтому и получили такую оценку. Вопрос закрыт», — довольно сказала учитель. «Вы лжете. Я не списывала. Это мои ответы». У Гермионы началась истерика. «Я не дура, чтобы не решить эти примеры». Довольная миссис Дитрих подошла к нашей парте и резко рявкнула. «Мисс Грингер», — быстро вытянула руки перед собой. Девочка резко встала и вытянула руки перед собой, прежде чем я успела среагировать. Старая кошелка с силой хлестнула Гермиону по рукам толстой деревянной указкой. Малышка вскрикнула от боли и прижала ладони к груди. «Никто не смеет обвинять меня во лжи на моих уроках. Мои оценки не оспариваются, а ваша подруга Эванса и ее приютские друзья очень дурно на вас влияют. Я сегодня же позвоню вашим родителям». Она со злостью посмотрела на меня. «Мисс Эванс», — вытянула руки перед собой. «Нет». Я с вызовом посмотрела этой твари в глаза и спряла руки за спиной. «Никто больше не сможет причинить мне боль. Тогда за вас получит ваша подруга». И с улыбкой она рявкнула. «Грингер», — вытянула руки перед собой. «Быстро». Гермиона медленно, периодически всхлипывая, вытянула руки перед собой, а старая сука стала демонстративно неторопливо замахиваться, пока моя подруга жмурила глаза и готовилась к еще одной порции боли. «Не позволю». Я уставилась на указку в старушачьих лапах и представила, как она разлетается в щепки, вложив в это действие всю ярость и вообще все эмоции, что клокотали во мне вулканической магмой. Указка миссис Дитрих с громким хрустом лопнула, разлетевшись в те самые щепки, часть которых впились старухе в ладонь, а одна даже пробила руку насквозь. Училка истошно заорала и стала баюкать поврежденную конечность, а поняв, что кровь и не думает останавливаться, быстро убежала из класса. «Надеюсь, по дороге эта милейшая старушка споткнется и свернет себе шею». Рядом послышались рыдания, я подскочила к Гермионе и начала ее успокаивать, попутно растирая руки, от сильного удара явно останутся синяки. Только к концу урока девочка более-менее успокоилась, и я смогла сожрать сэндвич из ланчбокса. Подрыв деревяшки выжил меня, как налоговый инспектор, лимон. Жрать хотелось безумно. На перемене в класс зашел директор с сообщением, что занятия у нас на сегодня отменяются, так как миссис Дитрих получила травму, а других учителей искать уже поздно. Весь класс радостно побежал на выход, а мы с подругой пошли в библиотеку. Мне все равно до 3 автобус караулить, а ее дома никто не ждет, родители приедут только вечером. Вот так, тихо переговариваясь в библиотеке, а после обеда сидя на качелях, мы отметили день ее рождения. Я в черном спортивном костюме и черной самодельной балаклаве стою в спальне второго этажа милого домика на окраине городка Кроули. Часы на стене показывают половину четвертого, а я с предвкушением смотрю на мирно спящую в кровати старушку и держу в руках большую пуховую подушку. Тишина. Я медленно и беззвучно подошла к изголовью кровати, довольно улыбнувшись. То, что этой старой твари давно пора ромашки из-под земли нюхать, я поняла еще в день рождения Гермионы, когда Грымза ударила мою подругу и хотела ударить меня. На следующий день я решила понаблюдать за старухой, когда она вернулась с перебинтованной рукой в школу и начала нас буквально гнобить. На каждом уроке она спрашивала нас и нагло занижала оценки, а за все письменные работы ставила только двойки. За последующие две недели она довела Гринджер до истерики 5 раз. Все наши жалобы оставались без внимания, ведь это корга, учитель с 40-летним стажем, а ее сын работает в префектуре города. Убивать в школе было нельзя, слишком много свидетелей. Да, я не достигла возраста уголовной ответственности, не посадят, но могут отправить в другой приют или вообще в учреждение с мягкими стенами, а меня и тут неплохо кормит. Поэтому очень кстати пришелся домашний адрес старухи в классном журнале, а дальше я легко выяснила, что живет она одна, схоронив мужа 5 лет назад. В библиотеке нашлась подробная карта города, по которой без труда нашелся нужный домик, всего в 2 километрах от приюта, кстати, примерно полчаса пешего хода. Сначала я думала инсценировать ограбление и прирезать ее или, на крайний случай, садануть спицей в ухо, но быстро передумала. Во-первых, начнется расследование, а в таком тихом городке это вызовет огромный резонанс, на уши поставит всю полицию. Во-вторых, хранить у себя вещи покойника – плохая примета, еще и искать потом придется, куда от них избавиться. В-третьих, по следу могут пустить служебную собаку, а я не уверена, что смогу грамотно запутать следы. И тут я увидела на учительском столе упаковку нитроглицерина. Бабулька-то, оказывается, сердечница. Я тогда про себя улыбнулась. Никто не будет расследовать тихую смерть старушки в собственной постели. И сегодня, в 3 часа ночи на 2 октября, одевшись во все черное, на всякий случай даже шеврон Хилсинга на груди закрыв заплаткой, я тихо покинула здание приюта через заднюю дверь, которая ведет на стадион и всегда открыта. Ночь выдалась темная. Низкие черные тучи закрывали небо, дул сильный ветер, идеальная погода для похода на дело. Без особых проблем перелезла через стену и за полчаса нашла нужный дом. Надела резиновые перчатки и проверила заднюю дверь, которая оказалась не заперта. Страна непуганных идиотов. Планировка была похожа на дом Натисовой, поэтому, подобрав на диване в гостиной первого этажа большую подушку, я тихо и не спеша поднялась на второй этаж, и вот я любуюсь мирно спящей и ничего не подозревающей старушкой. Может, я правда спятила? Вон, уже бабушку божьего одуванчика решила убить. Да не, бред какой-то. Она месяц, целый месяц отравляла мне жизнь. Она ударила мою подругу и довела ее до слез в день рождения. Правду говорят, всегда уточняйте, какого именно бога одуванчик-то. Я аккуратно и нежно положила подушку бабульке на лицо и всем своим весом надавила руками на края. Вначале ничего не происходило, но секунд через 15 миссис Дитрих задергалась и начала махать руками, что-то мыча в подушку. Я усилила давление и сжала зубы, чтобы не закричать от боли, когда ее тонкие пальцы вцепились в мою руку. Наша борьба продолжалась примерно минут 5, которые мне показались вечностью. Я прижимала подушку изо всех сил, а она пыталась вырваться, и все это в полной тишине. «Да сдохни ты уже!» — прошептала я и, словно послушавшись, хватка старой Грымзы стала слабеть, а через минуту по спальне разошелся запах опорожненного кишечника. Но на всякий случай я подержала подушку еще пару минут, чтобы наверняка. Подняв пуховое орудие бесчеловечного убийства, я всмотрелась в лицо учителя. Глаза в панике распахнуты, гримаса ужаса. Ну да, смерть от удушья не самая приятная. Немного полюбовавшись приятной картиной, я посмотрела на часы и встряхнулась. Нужно торопиться, пока тело мягкое и податливое, пора за дело. Глаза закрыть, рот тоже, немного поправить щеки и натянуть улыбку, голову немного повернуть на бок. Ну вот, совсем другое дело. Теперь тщательно со спиртом обработать под ногтями, на всякий случай, хоть длинного маникюра старушка и не носила. Так, тряпочку в карман, еще поправить бабульке руки и ноги. Завершающий штрих – одеяло. Еще раз тщательно осматриваю кровать на предмет моих волос или ворсинок с костюма, благо белье белое, а на мне все черное. Ничего не найдя, отошла на пару метров и снова присмотрелась к миссис Дитрих. Если убрать запах дерьма, то вижу я мило спящую старушку, которая улыбается во сне. Довольно кивнула самой себе и пошла на выход. Еще подушку нужно положить обратно на диван. Тихо и незаметно я покинула дом чертовой старушки и огородами понеслась в сторону приюта. Думаю, еще успею поспать час-полтора. Когда девочка скрылась за углом, из тени дерева напротив дома миссис Дитрих появился высокий мужчина в темно-красных плаще, крылатке и широкополой шляпе. Его глаза, скрытые за оранжевыми круглыми очками, засветились алым, а сам ночной гость довольно улыбнулся, оскалив свой полный нечеловечески длинных игольчатых клыков рот. Он тихо засмеялся и прошептал: «Хорошая девочка, идеально подойдет». В следующее мгновение на этом месте уже никого не было, а городок Кроули мирно спал. Глава 11. Немного южнее Лондона находится поместье Хилсинг, впрочем, поместьем оно числится только на картах и в кадастровых документах. На деле же это настоящая крепость, совмещенная с военной базой. Огромная территория окружена 4-метровым кованым забором, каждые 500 метров ограждения отмечены 8-метровой каменной башней с тройкой бойцов, расчетом крупнокалиберного пулемета и снайпером для контроля дальних дистанций. В радиусе километра вокруг поместья нет ни одного дерева или строения, только аккуратные поля и дорожная развязка, огибающая территорию. В центре комплекса расположен главный корпус, резиденция Хилсинг, трехэтажное здание с высокими потолками, построенное еще в 1651 году в стиле барокко. Фасад украшен многочисленными колоннами и большими окнами, а стены покрыты роскошной лепниной. Слева и справа от главного корпуса находятся два пятиэтажных здания постройки начала хаховика, по высоте не отличающиеся главной резиденции. Это основные казармы для солдат, рассчитанные на 700 человек каждая. Сразу за казармами расположены 4 гаража для колесной и гусеничной бронетехники. Дальше на территории имеется 5 вертолетных ангаров, стрельбище, небольшой полигон, а также столовая для солдат и большой полуподземный укрепленный арсенал. Но все это не главное. Самый важный секрет поместья Хилсинг, как и любого важного государственного объекта, скрыт от взора обычных людей, закопанный под землю на глубине около 3 метров. Каждые 300 метров на территории километр вокруг нее, частой сетью спрятаны антимагические артефакты, формирующие обезмаженную зону. Это изобретение Святой Инквизиции позволило безбоязненно создавать тренировочные лагеря, а также обезопасить замки и дворцы правящей аристократии от магов во времена охоты на ведьм, поскольку в зоне действия артефактов может колдовать только хозяин и те разумные, которые получили его добровольное разрешение. Благодаря этому, маги окончательно потеряли рычаги давления на монархов средневековой Европы, ведь раньше любой сильный маг мог аппарировать в любой дворец, запустить там адское пламя и быстро сбежать. Но с массовым созданием этих артефактов, правители простецов перестали бояться магов и охота продолжилась с новой силой, вплоть до принятия статута секретности в 1689 году. Второй секрет этого места – бойцы элитного подразделения. Если внимательно присмотреться к двум часовым у ворот, то мы заметим, что новейшие советские АК-80 калибра 12,7 мм в руках солдат сплошь покрыты странными символами, как и ГЛОК 17 на поясе. А на пальцах каждый боец носит по 3 кольца, несмотря на запрет общевойскового устава. Да, все вооружение и экипировка были хорошо зачарованы, в том числе и кольца, два защитных артефакта и аварийный порт-ключ. На подразделение Хилсинг, в чьи обязанности входит контроль за соблюдением статута секретности и защита королевской семьи, правительство денег не жалеет, ведь в случае конфликта именно эти бойцы должны первыми вступить в бой для уничтожения любого врага короны. Сегодня, в начале октября, в резиденции Хилсинг проходил совет рыцарей круглого стола, руководство ордена обсуждало текущие вопросы и строило планы на будущее. На третьем этаже, в просторном кабинете с огромными арочными окнами и большим уютно потрескивающим камином, в удобных кожаных креслах за массивным круглым столом из красного дерева собрались 4 человека. Стройная платиновая блондинка, одетая в черный деловой костюм, дополненный красным галстуком с крестом-зажимом, сидела сложив ногу на ногу, с сигарилой в одной руке, а другой поправляла очки в круглой оправе, прикрывающие холодные голубые глаза, леди Интигра Хилсинг, глава организации. Справа от нее устроился крепкий темноволосый мужчина в форме сухопутных сил империи, генерал-лейтенант Роб Уолш, который сидел, откинувшись на спинку кресла, с бокалом виски со льдом в руке. В кресле слева от леди расположился худощавый высокий блондин, вице-адмирал ВМФ Британии сэр Шелби Пинвуд, с сигарой в зубах и каким-то отчетом в руках, тщательно изучая бумаги. Напротив блондинки сидел мощный, полностью седой старик, фигура, движение и цепкий взгляд карих глаз которого выдавал в нем опытного и опасного бойца. Сэр Хью Эйлингс был лучшим другом отца Интигры, а после его смерти стал главным советником леди. Этот пожилой джентльмен и не думал уходить на пенсию, учитывая его связи в МИ-6 среди аристократии, он был просто незаменим. «Значит, восстание в индийской колонии полностью подавлено?» – спросил адмирал, закончив с отчетом. «Наследников не осталось», – добавила Интигра. Крепость, в которой укрылся Насирунди, сначала подверглась массированной бомбардировке с воздуха, а после на зачистку были отправлены 4-я и 5-я роты Хилсинг. Этот князек наплевал на статут и набрал себе в армию местных шаманов и ритуалистов, поэтому мы не рискнули отправлять на штурм линейные части. В итоге, бойцы 1-го взвода 5-й роты обнаружили его жену с 3 детьми, удирающих по тайному ходу, и ликвидировали на месте, а самого бунтовщика удалось взять живым, с гордостью сказал пехотный генерал и продолжил. Тела его семьи уже выставлены на всеобщее обозрение на центральной площади Бомбея, а завтра там же состоится публичная казнь самого Насира через повешение. Потери, уточнил Хью Айлендс, 3 убитых, 7 раненых, закончил отчет генерал. Пусть перед казнью ему отрежут язык, сказала леди. Не хватало нам еще предсмертных призывов к борьбе. Будет исполнено, гаркнул генерал и быстро сделал заметку в блокноте. В Канаде все относительно спокойно, начал адмирал свой доклад. За прошлый месяц бойцы 6-й роты уничтожили 3 группы индийских шаманов, которые пытались незаконно пересечь границу, а 7-я рота помогла канадскому отделению Эврората упокоить поднявшееся кладбище в Бичвуде. С каждым годом помогать им приходится все чаще. «Выяснили, что послужило причиной?» – спросил сэр Эйлинс. «Да там все просто. Этот идиот слабосилок, что умудрился поднять 30 мертвяков, при разборе вещей покойной бабушки нашел старую книгу по основам некромантии, вот и решил попробовать. Первым разорвали его, следом – кладбищенского сторожа». Адмирал потер переносицу и продолжил. «Усопшая бабка оказалась ведуньей или сквибом, как говорят местные расисты, которую в юности изгнали из рода, но она умудрилась умыкнуть несколько книг. Зачем и почему, уже не узнать. Ясно, что с биологической угрозой». Интигра внимательно посмотрела на собеседников. «Министр магической общины Британии сообщает, что на островах оборотней не осталось», — хмыкнул Эйлинс. «Как обычно, врет», — выдохнул адмирал. «Они вообще территории своего анклава контролируют, только на прошлой неделе в Сассексе была уничтожена семья этих тварей. Бдительные граждане сообщили в полицию о вое и рычании из подвала соседей, а утром прибывший отряд обнаружил 4 особи в отходнике после обращения. Ликвидировали на месте». «Ну а что вы хотите?» – заговорила Интигра. «После нападения этих тварей на деревне в Шервуде весной 1980 года, магов спасла только гражданская война и приказ королевы о ликвидации на островах именно оборотней. Волшебники тогда выдали координаты всех поселений, а мы за месяц уничтожили почти 500 особей обоих полов и разного возраста. Выжившие попрятались по магическим территориям и готовы работать за еду и безопасность, да еще на ингредиенты они востребованы. А так как приказ короны до сих пор в силе, то рабы имеют больше шансов на жизнь, вот маги этим и пользуются. А без прямого нападения или объявления войны мы не можем ввести войска на магические территории. Старый договор завязан на королевскую семью, а мы дали клятву служить короне», — закончил пехотный генерал. «Палата лордов одобрила увеличение численности подразделения еще на 2 роты, финансирование поступит в ноябре», — сообщил Эйлинс. «Значит, надо набрать еще 240 ведунов или слабосилков, плюс 2 взвода обеспечения», — начал считать пехотный генерал. «Где бы нам еще лояльных магов взять? Артефакты, зелья, боеприпасы, каждая пуля зачаровывается вручную, между прочим. Сейчас у нас в штате их 36, но ребята и так зашиваются. А после геноцида оборотней репутация нашей организации стала очень не очень. Тестирование солдат линейных частей и силовых подразделений полиции начнется через месяц, так что рядовых бойцов мы быстро наберем, а вот с одаренными. Адмирал задумался. Есть предложение вербовать учеников Хогвартса, детей простых людей. В идеале, после второго курса. Сэр Шилби, а почему именно после второго курса? Спросила Интегра. Все просто, по проверенной информации, первокурсников неписанные правила трогать запрещают, а вот со второго курса чистокровные и дети магической аристократии начинают травлю грязнокровок, ведь магически они сильнее, да и знаний, благодаря родителям, у них гораздо больше. Улыбнулся адмирал и продолжил. А вербовать будем этим. На стол упала тяжелая толстая книга в кожаном переплете. Свод законов магической Британии. Присвистнул Эйлинц. Очень умно. Насколько я помню, в школе они не изучают правоведение или что-то подобное. Я читала эту мерзость. Фыркнула леди Хилсинг. Мне особенно понравился пассаж, если наследник благородной семьи силой взял деву из люда простого, то она должна заплатить штраф в размере 50 галеонов, ибо распутством своим нанесла урон родовой чести отрока. В магическом анклаве полноценные права имеют только чистокровные, все остальные, в лучшем случае, на положении вассалов, а то и сервов. А еще после второго курса они выбирают дополнительные предметы. Пусть сразу берут руны и арифмантику, чтобы потом не тратить время на обучение безграмотных дебилов. Закончил адмирал. Хорошо, сэр Эйлинц, мне до Рождества нужны фамилии и адреса всех учеников Хогвартса из семей немагов. Интегра начала раздавать приказы. Генерал, с вас комплекты защитных артефактов для детей и подумайте о программе обучения на летних каникулах, они должны дожить до окончания пятого курса. А с вас, вице-адмирал, текст магической клятвы и план вербовки. Так точно, есть, будет исполнено. На сегодня все, джентльмены, встретимся через месяц. Леди Интегра закончила совещание. Мужчины молча покинули кабинет, а женщина откинулась в кресле и со стоном вытянула ноги. Интегра, за ее спиной раздался низкий бархатистый голос. Из тени камина появился высокий мужчина в красном плаще поверх черного старомодного костюма тройки. Он бесшумно подошел к женщине и начал разминать ей плечи. Хорошо, ах, чуть сильнее. Тихо протянула леди, окончательно расслабляясь. В этом году на ферме появилась занимательная воспитанница. Тихо прошептал мужчина, склонив голову к уху собеседницы. Алукард, прекрати называть приют фермой. Тихо рыкнула расслабленная леди. Я привык называть вещи своими именами, а твой дед основал его не просто так. Свежая детская кровь для меня и верное пушечное мясо для ордена. Продолжал шептать старый вампир. Хилсинг дает этим детям защиту, кровь и образование, а на службу они идут добровольно, четко сказала Интегра, распахнув голубые глаза. Конечно, конечно, я с тобой не спорю, успокаивающе проговорил Алукард, а через 5 минут тишины продолжил. Интегра, что, ты не молодеешь, а ты умеешь делать дамам комплименты, хмыкнула она. Роду Хилсинг нужен наследник, ты же прекрасно знаешь, я не могу зачать ребенка, родовые проклятия вошли в полную силу, грустно сказала леди. По старой клятве, я подчиняюсь только тем, в ком течет кровь рода Хилсинг, и тебе это не помешало убить моего дядю, он хотел тебе навредить. Алукард почти касался губами шеи блондинки, а после твоей смерти я стану свободен. На этих словах Интегра вздрогнула, представив, что может сотворить этот древний монстр, оказавшийся на свободе. Ты не хочешь свободы, тебе нравится служить людям, не поняла леди, мне нравится служить тебе. Его губы коснулись ее шеи. Я нашел выход из этой ситуации. Что ты предлагаешь? Женщина напряглась. Есть один ритуал. Он был древним еще во времена моей молодости. Что за ритуал? Не тяни. Древний ритуал кровного усыновления. На ферме я нашел кандидатку. Она очень похожа на тебя. Умная, жестокая и очень расчетливая. А ее кровь, она буквально сводит меня с ума силой и древней магией. Идеально подходит. Вампир зажмурился от приятных воспоминаний. Интересно, задумалась леди, какие у ритуала условия, последствия, и до какого возраста его нужно провести? По срокам, его нужно провести до первых месячных девочки. Последствия. Приняв твою кровь добровольно и отринув своих родителей, она станет твоей дочерью по крови и будет больше похожа на тебя. Условия. Это действительно древний ритуал, поэтому все просто, только искреннее желание. Девочка должна искренне хотеть стать твоей дочерью, а ты должна полюбить это дитя. А если желания не будет? Женщина подняла голову и встретилась взглядом с вампиром. Ничего страшного, девочка умрет. Глаза Алукарда полыхнули алым. Время еще есть, поищем другого кандидата. Или ты наконец примешь мое предложение? Покажи мне ее». Взгляд голубых глаз железной леди начал тонуть в алых омутах древнего вампира. А в это время в приюте святой Урсулы не могла уснуть одна юная ведьма, которую то пробивала икота, то бесили полыхающие уши. Глава 12. Операция под кодовым названием «Голубой вагон» прошла успешно. На следующий день после звонка на урок в класс зашел директор Кызден и с грустным лицом сообщил, что всеми любимая и многоуважаемая миссис Дитрих отправилась на небеса, мы, конечно, будем по ней скучать и помнить ее доброту, и что на сегодня занятия у нас отменяются, а уже завтра прибудет новый учитель. Пожелал всем хорошего дня и удалился. Все наши одноклассники побежали на выход, а мы с Гермионой отправились в библиотеку, где и подслушали разговор кого-то из преподавателей. Так мы узнали, что миссис Дитрих утром не пришла в школу. Учителя забеспокоились и позвонили ей домой, а трубку, естественно, никто не взял. Тогда позвонили ее соседке, та пошла проверить и обнаружила в постели бездыханное тело старушки. Прибывшие на место медики диагностировали остановку сердца во сне, бабулька уже давно наблюдалась у кардиолога. Расследования не будет, похороны послезавтра. Я про себя довольно улыбалась и хлопала в ладоши, старая карга хоть сдохла нормально. Жаль ее, она не была хорошим человеком, но все же, грустно сказала Гринджер, тебе правда жалко эту старую кошелку? Вспомни, сколько раз она доводила тебя до слез. Я с удивлением уставилась на подругу, не то чтобы сильно, но радоваться смерти человека. Ну, она хотя бы умерла во сне, без мучений. Подруга продолжала грустить. Добрая она, порой даже чересчур. Да, умерла она без мучений. Я с улыбкой подтвердила слова Гермионы. Интересно, а кого завтра пришлют? На этом обсуждение смерти миссис Дитрих закончились, и мы принялись гадать, кого же увидим завтра, попутно обсуждая прочитанные книги и прочие новости. На следующее утро обильно потеющий и давящийся собственной слюной директор представил нам новую учительницу, мисс Рыжую Бестию по имени Анита Нельсон. На вид ей было лет 25, не больше, высокая, стройная, с красивым лицом и вьющимися волосами почти до самой жо, КХМ, поясницы. Но самое главное, то, что заставляло обильно потеть директора, Бестия имела огромные буфера. По-другому назвать эти дыни пятого или шестого размера я просто не могу, а вкупе с облегающей белой блузкой и открытым декольте, казалось, что пуговицы вот-вот не выдержат и явит миру богатейший внутренний мир учительницы. Я невольно опустила взгляд вниз. Ну да, мне всего 6, и я очень надеюсь, что лет через 10 на этих степях Казахстана вырастут упругие холмы размера этак третьего. По сохранившимся воспоминаниям, моя мама как раз такими и обладала. Главное, чтобы от нее мне достались не только глаза. На удивление, мисс Нельсон оказалась отличным преподавателем. Она прекрасно давала новый материал и подробно поясняла непонятные моменты, всегда отвечала на вопросы, а еще была добрая и очень веселой. В общем, весь класс оказался просто в восторге от новой учительницы. Во второй половине октября я узнала о себе кое-что новое. Суббота началась как обычно, и после обеда мы отправились в теплицу для сбора урожая баклажанов и болгарских перцев. Мы с девочками собирали овощи в корзины, а мальчишки относили их в подвал под столовой, в холодный склад типа погреба. И вот подхожу я к грядке синеньких и слышу под ногами матерное шипение. «Смотри, куда прешь, дылда ебная!» Двуногие совсем охили. «Сейчас как дам пиды, не унесешь, блть!» Я опустила голову вниз и увидела маленького черно-желтого ужа, совсем крохотного, сантиметров 15, наверное. Он, поняв, что я смотрю на него, продолжил. Хли вылупилась, дылда ебная. Пошла нахай краткая отсюда, пока ходить можешь. А за дылду я тебя сейчас узлом завяжу, червяк-переросток. Будут еще тут всякие меня оскорблять, говорящая. Зашипело это чудо. Кто? Ты вообще о чем? Говорящая тупая, хотя все двуногие бздец какие тупые. Как-то грустно зашипела змейка. Я не тупая. Уже хотела пнуть его и остановилась. Будь я разговариваю со змеей и понимаю, о чем говорит этот ползучий гад. Писц. Я осторожно огляделась. Все девочки заняты и на меня никто не смотрит. Медленно присела около куста и поставила корзину для овощей. Все это время змей не сводил с меня глаз. Ладно, продолжаем диалог. Интересно, что поведает мне эта змейка? Кто ты и как сюда попал? Спросила первая, что пришло в голову. Я король змей, будущий. Последнюю фразу он добавил очень тихо. А сюда я забрался для зимовки. Если ты не заметила, На улице бздец как холодно. А много говорящих ты встречал? Мне стало интересно. Ты первая, я вообще стараюсь держаться подальше от двуногих долбобов. Задумчиво ответил змей. Ладно, было приятно поболтать, но мне нужно работать. Я тебя не трону, зимуй тут сколько хочешь. В плане информации этот червяк-матерщинник бесполезен, а как и чем живут змеи мне не интересно. Говорящая, стой, возьми меня с собой. Запричитал ползучий шнур. И зачем ты мне? И правда, зачем мне этот червяк-переросток? Это простой уж, он даже не ядовитый. Как зачем? Я самый охенный змей. Все самки в округе мечтают спариться со мной. Он гордо поднял голову. А какая мне от тебя польза? Я-то с тобой спариваться точно не собираюсь. У кого-то явно мания величия. Я буду защищать тебя. Я могу шпионить. Я пока мелкий и везде пролезу. Затараторил Ужик. А еще ты можешь творить чудеса. Я чувствую, рядом с тобой я стану сильнее. Я буду впитывать твою силу и стану бздец каким охинным. И где мне тебя держать? Я сама в приюте живу. Ты уж извини, но я пошла по своим делам, а ты ползи по своим. Предложение очень заманчивое. У нас в приюте живет несколько кошек, а у Салли из старшей группы даже есть попугай. Но кто разрешит шестилетней девочке держать у себя в комнате змею, пусть и не ядовитую? Да и где? Нужен террариум, подстилка, освещение, и этого шнурка надо чем-то кормить. Ну, говорящая, я буду называть тебя хозяйка. Не бросай меня, я охить какой полезный. Начал конючить гордый король змей. Через час я сдалась, этот гад целый, мать его, час ползал за мной и доказывал мне, какой он полезный и нужный, а без него я просто сдохну в канаве. Оказалось, что служить говорящему настоящая честь для змей. А еще скоро зима и на улице холодно, а я теплая, и просто обязана обогреть такого замечательного короля змей, правда, будущего. В общем, когда у меня уже заболела голова от этого бздобола, а он и не думал затыкаться, я взяла его на руки и, состроив глазки кота из Шрека, пошла к сестре Лизе. Мне разрешили. Правда, с условием, что обустройство змейки будет за мой счет, а если он сбежит и заползет к кому-нибудь в комнату, то его тут же отнесут обратно в лес или смоют в унитаз. Я на все кивала головой и думала, хватит ли мне денег. Хватило, но впритык. Небольшой террариум, лампа освещения, пакет какой-то сушеной дряни в качестве подстилки для короля змей, плюс пакет замороженных мышат с мелкими лягушками, обошлись мне в 22 фунта, а это были все мои сбережения. Пришлось еще полчаса упрашивать поваров на кухне, чтобы мне разрешили заныкать корм для чешуйчатого шнурка в какой-нибудь угол морозилки. Благо, кормить змееныша нужно не каждый день, и запасов хватит довольно надолго. Но я ни о чем не жалела. Вася, как я его назвала, оказался очень прикольный, только матерился как сапожник, прибивший свой палец к подошве ботинка. Ребята отнеслись к моему питомцу равнодушно, только девочки пообещали, что если он залезет к кому-нибудь в комнату, то это будет последней ошибкой в его жизни. Я им поверила и пообещала, что Вася из моей комнаты и хвоста не высунет. Змей, кстати, угрозой проникся и пределы комнаты не покидал. Гермиона очень заинтересовалась моим питомцем и даже попросила принести ручного змея в школу, но я отказала. Терпеть его комментарии все 6 часов занятий просто выше моих сил. И вот сегодня, в пятницу, в Хэллоуин, после обеда я сидела в своей комнате и привычно ругалась с Васей. Ночью он опять выбрался из закрытого террариума и залез ко мне в постель. Со мной ему, видите ли, теплее и уютнее. А просыпаться от того, что по тебе ползет что-то живое и холодное, очень-очень неприятно. В первый раз я даже заверещала и чуть не шваркнула его об стену. А нехай тепло на ночь выключать. Я замерз, а ты такая теплая. Хозяйка, ну не ругайся. Оправдывался змееныш. В комнате тепло, а лампа ярко светит, я тоже хочу ночью спать, парировала я. Так охли ты выбываешься, на ночь бери меня сразу в кровать, я быстро пригреюсь возле тебя, а ты не будешь верещать как маленькая сучка, предложил этот червяк-переросток. От такой наглости я аж подавилась воздухом и начала искать, чем бы приложить этого наглеца, но тут в комнату постучали. Открыто, громко сказала я. В комнату вошла леди Присцилла, а сразу за ней, сама леди Интигра Хилсинг. Да-да, та самая с портрета в холле. На секунду я забыла, как дышать, а потом, опомнившись, подскочила с кровати и вытянулась по стойке смирно. «Здравствуй, Ре, позволь тебе представить леди Интигру Хилсинг». Леди Силан повела рукой в сторону гости. «Мы бы хотели с тобой поговорить». Здрасте. Это все, что я смогла сказать. Леди Хилсинг внимательно осмотрела комнату, задержав взгляд на Васи, который сидел на подушке. После чего, словно рентгеном, она осмотрела меня. Ну, нахуй. Хозяйка, я тебя прикрою. Прошипел Вася и оперативно уполз под подушку. Вот же сволочь трусливая, бросил меня тут одну. Ре, ты бы хотела иметь настоящую семью, свой дом, чтобы у тебя появилась мама и она заботилась только о тебе, мягко заговорила леди, напрочь выбив меня из колеи. Насколько я узнал от других детей, из нашего приюта крайне редко кого-то усыновляли, последний раз такое случилось аж в прошлом году. Да, я неуверенно кивнула. В моей голове забрезжила догадка. Да не, бред. Зачем целой баронессе, главе военной организации какая-то девочка-сиротка? Леди Интегра хочет удочерить тебя, с улыбкой сказала управляющая приютом. Ты не против? А что я должна сказать? От таких предложений не отказываются. Согласившись, я получу все, что мне нужно. Семью, защиту, образование. Да это же золотой билет в новую жизнь. Вот только как она отреагирует на то, что я ведьма, вернет обратно или примет такой, какая я есть, может, сразу спросить, что делать-то. Пока я панически гоняла мысли о том, кто виноват и что делать, Интегра кивнула леди Присцилле и та вышла из комнаты. Леди Хилсинг присела передо мной на одно колено, тепло улыбнувшись, посмотрела мне в глаза и спросила, «Ты хочешь стать моей дочерью? Обещаю, я буду заботиться о тебе как о родной». «Я согласна». «Эх, была не была». Сразу карты на стол, не хочу через месяц снова возвращаться в приют, а то вообще сожгут на костре. Только у меня есть секрет, я могу делать странные вещи. Я знаю, это называется магия. Она ухмыльнулась и добавила, ты волшебница, в этом нет ничего плохого. Я найду тебе хорошего учителя и мы вместе будем развивать твой дар. Но как, откуда вы знаете? Выходит она в курсе, но я тренировалась только одна и в своей комнате. А если она про старуху тоже знает, у меня свои источники. Не бойся, об этом знаю только я и еще один, КХМ, человек. В особняке я познакомлю тебя с ним, с виду он страшный, но в душе очень добрый. Под конец речи леди Интегра как-то так хохотнула, что в последнюю фразу верилось очень слабо. Я согласна, леди Хилсинг, только у меня два условия. Идем ва-банк, зови меня просто, Интегра, она изобразила улыбку. Что за условия? Я продолжу ходить в свою школу в Кроули и Вася поедет со мной, сказала, твердо смотря ей в глаза. Хорошо, а кто такой Вася? Заинтересовалась моя будущая мама. Вася, вылезай, мы переезжаем. Зашипела я на подушку. Этот трус высунул голову из-под подушки, увидел Интегру и спрятался обратно. Леди Хилсинг довольно хмыкнула и как-то иначе на меня посмотрела. Ладно, в твоей комнате оборудуем террариум для питомца. А насчет школы? Мое поместье находится примерно в часе езды от Кроули, и если ты готова каждое утро вставать на час раньше, то я не против. Только ответь, почему именно эта школа? Там моя подруга, а вставать раньше не проблема. Стоим до конца. Найти хороших друзей очень сложно, и если ты к ней так привязалась, то я не имею возражений. Интегра улыбнулась и встала. Блин, какая она высокая, 1,90 м точно есть. Собирай вещи и прощайся с друзьями, мы выезжаем примерно через час. После того, как Интегра покинула мою комнату, я принялась за сборы. Вещей у меня было немного, поэтому управилась минут за 20. Вася наотрез отказался лезть в террариум и нырнул в рукав толстовки, обернувшись вокруг моего запястья. Ровно через полчаса в дверь постучали, и в комнату вошел пожилой темноволосый мужчина, одетый в черные брюки, белую рубашку и черную жилетку, а в его левом глазу бликовала линза монокля. Он внимательно оглядел меня и комнату, тепло улыбнулся и заговорил. «Юная госпожа, позвольте представиться, меня зовут Уолтер, я дворецкий и личный водитель леди Интегры». Он склонил голову. «Позволите перенести ваши вещи в машину?» Я молча кивнула, было в нем что-то странное. Его движения и взгляд говорили не просто об опытном бойце, а, скорее даже, убийце. Точно не простой дворецкий, как минимум, еще и телохранитель. «Машина ожидает у главного входа, юная госпожа». Уолтер взял мои вещи, почтительно кивнул и покинул помещение. «Я больше всего боялась прощания с ребятами. За эти 4 месяца мы не стали близкими друзьями, но хорошие товарищеские отношения я поддерживала со всеми. Как оказалось, зря переживала, парни и девчонки были рады за меня, я не чувствовала от них ненависти или злости, только грусть и капельку, совсем чуть-чуть зависти, ведь почти для всех в приюте леди Интигра кумир, ее просто боготворят. А когда я сказала, что продолжу ходить в нашу школу, то развеселились и потребовали от меня полный отчет о том, как нынче живут баронессы. В общем, попрощались мы весело и тепло, в понедельник все равно увидимся. А леди Присцилла и отец Бен сказали, что двери церкви и приюта всегда открыты для меня, и чтобы я не забывала их навещать. Выйдя из приюта, я обалдела. У входа стоял Уолтер, а рядом с ним здоровенный, наглухо тонированный черный Роллс-Ройс. Увидев меня, этот дворецкий особого назначения открыл пассажирскую дверь и почтительным жестом пригласил меня внутрь. Я осторожно, чтобы не поцарапать и ничего не замарать, села в машину, а мужчина захлопнул толстенную, явно бронированную дверь автомобиля. Интигра уже сидела в машине, я устроилась рядом с ней и стала рассматривать богатое убранство салона. Тут даже телевизор и телефон были, а на дворе так-то 1986 год. Привыкай, в школу будешь ездить на такой же. Интигра мне улыбнулась и повернулась в сторону водителя. Поехали домой, Уолтер, я хочу успеть к ужину. Как прикажете, госпожа, ответил дворецкий с водительского кресла. Юная госпожа, пожалуйста, пристегнитесь. Ваша безопасность, моя непосредственная обязанность. Как только я пристегнулась, машина плавно тронулась и почти бесшумно поехала в сторону Лондона, увозя меня в новую жизнь. Надеюсь, что мне там понравится и я узнаю, почему выбрали именно меня. Глава 13. Ехали мы в приятном молчании. Интигра сразу достала папку с какими-то документами и сейчас внимательно их изучала. В салоне звучала тихая музыка, а сам автомобиль ехал почти бесшумно. Ехать нам около часа, поэтому я откинулась на кожаный диван и решила подумать. Первый вопрос, которым я задалась, какой же властью обладает эта женщина? Насколько я помню из прошлой жизни, усыновление ребенка из приюта – ужасная бюрократическая эпопея. Нужно собрать кучу справок и получить согласие органов опеки, потом встреча с ребенком, проверка дома, где будет проживать семья. Помнится, моя знакомая с мужем хотели усыновить мальчика из детского дома, так они добивались опеки полгода. А тут, она пришла, ткнула в меня пальцем и вот я уже еду неизвестно куда, неизвестно с кем, в шикарном салоне дорогущего авто. Чувствую себя бездомным щенком из приюта для животных, который приглянулся подруге хозяйки этого самого приюта. Надеюсь, поводок на меня не наденут и в сумочке по торговым центрам таскать не будут. Будем верить в лучшие. Хотя от Интигры я не почувствовала негатива или чего-то плохого, только интерес и какую-то слабую надежду. Именно поэтому я и не противилась удочерению. Тоже моя странная особенность. Если сильно напрячься, я могу почувствовать эмоции людей. Правда, только взрослых с детьми это не работает, видимо, потому что дети более эмоциональны и переменчивы. Сейчас малыш от тебя просто без ума, а через полчаса искренне ненавидит. Как это работает? Как включить или выключить способность, я пока не поняла. Буду надеяться, что раз леди знает про магию, то у нее, пардон, у нас дома есть библиотека, а в ней найдется соответствующая литература. Кстати о магии, отсюда вытекает второй вопрос. Откуда она про меня знает? Как она узнала, что я ведьма? Конечно, с ее связями и положением поднять мою родословную не проблема. Там все просто, мать ведьма, отец колдун или маг, неважно. Причем в фильмах Джеймс Поттер был чистокровным из древнего рода, чуть ли не от самого Мерлина корни идут. Кто и где мои бабушки, дедушки по обеим линиям, неизвестно. Если умерли, то земля им пухом, а если живы, то опыт убийства стариков у меня уже есть. Ладно, пока не буду о грустном. Значит, скорее всего, меня просто пробили по базе и решили, что раз я дочь двух магов, то просто обязана быть ведьмой. Выходит складно, но... Интигра не удивилась моему признанию и сказала, что еще один человек в курсе, и он живет в поместье. Выходит, за мной следили и наблюдали, но как и когда, неизвестно, камер в комнате точно нет. Будь я так параноиком стану. Спокойно, не паникуем. Леди сказала, что познакомит меня с этим добрым человеком, значит, попробую включить детскую непосредственность и спрошу прямо в лоб, например, «Дяденька, а вы подглядывали за мной в душе?» Посмотрим, как он отреагирует, может и получится узнать что-то полезное. Опять влипла в непонятную историю. И последний, но самый важный вопрос. Сегодня Хэллоуин. Насколько я помню, в фильмах всякая дичь начиналась именно в этот день. Это что, семейное проклятие? почему всякая непонятная херня происходит именно 31 октября. Именно сегодня, в этот проклятый день, 5 лет назад один урод по наводке другого убил моих родителей, потом лучший друг моего отца отказался от меня, а добрый бородатый дедушка отправил в персональный лагерь смерти, где надо мной издевались почти 4 года. Я все помню и никогда этого не прощу. Обязательно отомщу всем темным за то, что лишили семьи, светлым за то, что бросили в настоящий ад. И как символично, что именно сегодня, в день смерти моих родителей, у меня появилась новая мама, Интегра, глава мощной военной организации. А я, значит, ее наследница. Клянусь, я сделаю все, что от меня потребуется, но стану главой Хилсинга, и тогда магический мир Британии утонет в крови. Я представила этот момент и улыбнулась по-настоящему. Ригель, с тобой все в порядке? Все хорошо, Интегра, все прямо-таки замечательно. Просто я задумалась о том, как мне повезло. Примерно через час мы приехали. На подъезде к виднеющемуся вдалеке поместью я резко почувствовала дискомфорт, как будто на меня накинули тяжелое мокрое одеяло. От таких неприятных ощущений я невольно поежилась. Антимагическое поле, в особняке дам тебе разрешение колдовать. Пока потерпи, пожалуйста, мы почти приехали. Моя новая мама тепло улыбнулась и кивнула в сторону особняка. Хотя, какой, нахер, особняк? Это настоящая крепость. Мы почти подъехали, и через окно я смогла разглядеть более подробно. Высокий кованый забор, 3 метра, не меньше, каменные вышки доты, двое солдат с какими-то странными автоматами стоят у железных решетчатых ворот. А это что, там на вышке, спаренный КПВ, крупнокалиберный пулемет Владимирова? Серьезно, с вышек слева и справа от ворот в нас целились из этих крупнокалиберных монстров. Я видела такие в прошлой жизни, когда ходила на военный полигон, на стрельбище. Это шмаляло калибра 14,5 мм БМП или БТР без проблем в решето превращает. Если попадет в человека, то тело разорвет на куски, башка в одну сторону, конечности в другую. Мне стало еще более неуютно. Не удивлюсь, если вокруг еще и минное поле есть. Оглянулась назад, на аккуратный газон в километр вокруг. Интуиция подсказывает, что без миноискателя по этой травке лучше не ходить. Я внимательно посмотрела на Интегру, которая была абсолютно спокойна. Значит, это стандартные меры безопасности, но находиться под прицелом таких шмалял очень некомфортно. Чертовы паранойки. Автомобиль остановился перед воротами, один солдат пошел к нам, а второй поудобнее перехватил автомат и как бы невзначай направил ствол в нашу сторону. Все окна в машине начали опускаться. «Добрый вечер, Уолтер!» Поздоровался боец из пояса, взял в правую руку прибор, чем-то похожий на ручной металлоискатель, как в аэропорту. «Код Альфа, 3, 5, 11, Омега, 8», ответил водитель в открытое окно. «Принято!» Кивнул солдат и провел прибором перед лицом Уолтера, еще раз кивнул и подошел к нашему окну. «Добрый вечер, Джеффри!» Леди кивнула бойцу и повернулась ко мне. «Ригель, это стандартная проверка». Боец провел артефактом перед лицом Интегры, обошел авто и повторил процедуру со мной. Когда эта хрень прошла передо мной, было ощущение, что меня вытирают горячим мокрым полотенцем. Наверное, на оборотное зелье проверяют. Я помню, что на втором курсе Гермиона сварила эту бурду в туалете. А если его могут приготовить простые школьники, то оно наверняка распространено, и эта проверка нифига не лишняя. Зайдет в здание маленькая девочка, которая на самом деле шахид с поясом смертника, эпидец. Беру свои слова обратно, безопасность превыше всего. Как только боец закончил проверку, он тут же встал по стойке смирно и отдал воинское приветствие. «С возвращением, леди Интегра!» После его слов железные ворота отъехали в сторону, а мы попали на территорию. «Миленько!» Прямая широкая дорога к высокому трехэтажному зданию с колоннами, слева и справа еще две дороги, которые огибают особняк и уходят за него. Там виднеются еще какие-то здания и строения. Дорогу окружает газон с цветочными клумбами, даже пара фонтанов имеется. Мда, красиво живут буржуи. Наш автомобиль остановился напротив высокого крыльца из белого камня. Уолтер вышел и галантно открыл дверь леди Интегре. После того, как она покинула салон, спецдворецкий обошел машину и открыл мою дверь, а мне пришлось покинуть столь уютное место. Когда мы вошли в особняк, я открыла рот от удивления и закрутила головой. Вокруг царила роскошь, буквально все говорило о статусе и богатстве. Дорогой ковер, шикарная люстра, бежевые обои с вензелями и старинная мебель. Все смотрелось очень дорого, но не пошло, а очень органично и со вкусом. По широкой лестнице из молочно-белого мрамора мы поднялись на второй этаж. Уолтер проводит тебя в твои покои и принесет твои вещи. Леди кинула взгляд на часы. Увидимся через полчаса за ужином. Она пошла по лестнице выше, на третий этаж, а дворецкий жестом пригласил меня следовать за ним. Через десяток метров мы остановились перед дверью из красного дерева с позолоченной ручкой, которую мужчина галантно передо мной открыл. Это не комната, блин, это номер люкс дорогущего отеля. Квартира Абрамовича, ядрить его в качель. Вся моя двушка из прошлой жизни была раза в два меньше, чем эти покои. Ваши покои, юная госпожа. Он обвел рукой эти хоромы. Перед вами, ваша гостиная, двери слева ведут в спальню, ванную и гардеробную. Все три помещения соединены между собой, чтобы можно было попасть, скажем, из спальни в гардеробную, не выходя сюда. Справа вы видите дверь в ваш кабинет. В силу вашего возраста, пока он больше предназначен для игры и учебы, но годы пролетят быстро. Дворецкий лукаво улыбнулся и повел меня на краткий осмотр владений. Большую часть спальни занимал траходром, кровать размером 3 на 3 метра, да еще и с балдахином. По центру гостиной расположились большой цветной телевизор с аудиосистемой на тумбе и черный кожаный диван перед ним. В кабинете перед окном стояли широкие и вычурный письменный стол с удобным на вид кожаным стулом. Вдоль одной из стен растянулся огромный деревянный стеллаж с кучей разных игрушек, а рядом с ним – основательный книжный шкаф, заполненный разной литературой. Все комнаты были оформлены в сине-бирюзовой гамме. Бирюзовые обои с голубым абстрактным рисунком – здоровенные окна завешены плотными синими шторами. Кто-то очень старательно готовился к моему приезду. Мне стало очень приятно и как-то неловко, не привыкла я к такому. «Это все мне?» — в прострации бродя по покоям, спросила я.